Память под замком. И вот они лежат здесь под светом зеленых ламп в читальном зале. По странице на каждое радостное событие и по дюжине на каждое трагическое. Свидетельства о рождении и смерти, акты о браке, сведения о смене адресов. Вот и все, что останется после вас. Можно всю жизнь чураться бумажной волокиты, но это единственный след, который сохраняется от нашей земной жизни. Самые ранние документы насчитывают уже 4 столетия, 1500 какие-то годы. Начиная с рассыпающихся в руках страниц, испещренных витиеватым почерком и содержащих непривычные сокращения, и вплоть до книжечек конца XIX века, повторяется одно и то же имя – Аделаида, кормилица-пророчица Прованса. Написание разнится, но остальное сходится. Ее рождение в деревушке Рокабьера, которая станет потом Рокбьер, пятый брак в Ницце в возрасте 270 лет с Закарио Саморой, испанским мажордомом 29 лет от роду. Их совместная смерть в их доме в Ницце 35 лет спустя, причина не указана. 20 отметок о детях в записной книжке Аделаиды вплоть до последнего в 1850 году, рождение Кармин в Ницце. Предыдущая страница отсутствует. Осталась только бахрома, как от ярлыка на одежде, который попытались выдрать из шва. Этот листок не пропал. Известно, где он прячется. Под замком, в коробке с комбинацией цифр и букв, похожих на математическое уравнение, в закрытом отделе. Чтобы туда попасть, нужно разрешение кого-то очень высокопоставленного, очень важного, кто не стал бы беспокоиться из-за подобной ерунды, тем более ради архивариусов, которым торопиться точно некуда, поскольку их бумаги касаются мертвых людей и исчезнувших городов. С другой стороны, кроме последней страницы дневника, где указан день ее рождения, ни в одном архиве нет больше никаких упоминаний о Кармин. Теодор настроен категорично. Если она и родилась в Ницце в 1850 году, то не совершила тут ничего такого, что заслуживало бы упоминания.